«Вот-вот», — добродушно усмехнулся Джеральд. «Мне он то же самое говорил. Чарли, а еще представь, Ричи придумал чуть ли не сценарий к фантастическому рассказу. Будто рядом с нами в скрытых резервациях живут волшебники, у них есть школа магии и свое тайное министерство, а когда ему исполнится 11, его заберут в школу магии и волшебства». Вместо ожидаемого смеха от принца Чарльза, который был предельно серьезен, донесся вопрос: «Ричи, откуда ты это узнал?» «Просто узнал, дядя Чарли», – пожал плечами Ричард. Не зная, как подать эту информацию, он решил разыграть из себя дурачка. «Эти знания появились у меня в голове, причем я прекрасно понимал, что вижу предполагаемый вариант развития будущего. Ричи, и часто ты будущее можешь предсказывать?» – с любопытством спросил принц Чарльз. «Такое случилось со мной всего один раз чуть больше года назад после сильного магического выброса, только я тогда еще не понял, что являюсь волшебником. А когда осознал, что владею сверхспособностями, долго не мог в это поверить. Вначале я считал себя мутантом, как в комиксах Люди Ха, но потом внезапно четко осознал, что являюсь волшебником». «Так, Чарли, не подыгрывай ребенку», — произнес Джеральд. «Вообще-то, Джи, твой сын прав», — сказал принц Чарльз. «Только я был удивлен тому, что он знает о магическом мире, еще даже не встретившись с преподавателем из Хогвартса». «Хогвартса?» – вопросительно вздернул брови Джеральд. «Так называется школа магии и волшебства Британии, Шотландии и Ирландии», – пояснил принц. «Ой, Чарли», – закатил глаза к потолку старший Гросвенор с видом человека, который устал от шутки. «Я тебя умоляю, это уже не смешно. Джеральд, ты видел, чтобы я шутил?» Сохраняя серьезное лицо, спросил принц. «Это правда. Волшебники со времен Инквизиции скрываются от простых людей. У них есть свои учебные заведения. Если у ребенка обнаружился дар мага, он обязан выучиться в школе магии и волшебства, чтобы научиться контролировать свой дар. О существовании волшебников знает немного людей. Я, королева, премьер-министр, руководители тайных служб и некоторые спецагенты, а еще родители и близкие родственники магов, которые родились в обычных семьях, или же обычные люди, которые родились у волшебников». «Вы что, с Ричи сговорились?» – спросил Гросвенор-старший. «Джеральд, ты мне не веришь?» – холодным тоном спросил принц Чарльз. После стольких лет дружбы, по тону друга Джеральд понял, что Чарльз не шутит, но в голове герцога не укладывалось, что волшебство может существовать в реальности. «Чарли, ты серьезно?» Брови Джеральда от ошеломления поползли еще выше. «Я полностью серьезен, Джи, но это же звучит, как полный бред». Старший Гросвенор выглядел ошарашенным. «Тем не менее, Джи, это так, маги существуют. Они на самом деле живут в резервациях, хотя и не все. Некоторые из них проживают рядом с обычными людьми, а считанные единицы из них даже являются аристократами. Раньше волшебники вообще частенько старались породниться с аристократией, из-за чего многим лордам было известно о Хогвартсе». «Это что, выходит, Ричи на самом деле волшебник?» Джеральд с удивлением рассматривал сына. «Возможно», – неуверенно пожал плечами принц Чарльз. «Об этом точно станет известно летом того года, когда Ричи исполнится 11 лет. Дядя Чарли, папа», – вступил в диалог мужчина Ричард, – «вы не сомневайтесь, я на самом деле волшебник. Поэтому хотелось бы узнать о мире магов как можно больше. Лучше всего найти репетитора среди них. Такое же возможно, Хаэм?» Принц задумался. «Полагаю, можно что-нибудь придумать. У нас есть выходы на высокопоставленных волшебников». «Погоди, Чарли», — сказал Джеральд, «а разве наличие Министерства магии не говорит о том, что оно подчиняется приказам вышестоящих органов? На самом деле Министерство магии полностью автономное. Волшебники сами выбирают министра магии. Основная суть этой организации – скрывать существование волшебников от простых людей». «Но зачем?» – удивился Джеральд. «Страх», – спокойно ответил принц Чарльз. «Волшебников настолько сильно испугала Инквизиция, что они до сих пор не могут отойти. А нам выгодно, чтобы маги тратили силы на контроль друг друга». «И что, Чарли?» – продолжил Гросвенор-старший. «Вы терпите у себя под носом неконтролируемое сообщество?» «Терпим», – кивнул принц Чарльз. «На самом деле, во-первых, у нас есть рычаги давления на магов. Во-вторых, нам выгодно, что маги думают, будто они свободны и контролируют ситуацию. Пока они не лезут к простым людям или не пытаются захватить власть, нам плевать. Аналогично нам плевать, кто будет править волшебниками». Ричард припомнил, что в сериале злой волшебник пытался то ли мир уничтожить, то ли власть захватить. Поскольку тогда у него не было такой памяти, как сейчас, попаданец путался. Он решил вмешаться в диалог и уточнить некоторые нюансы. «Погодите, дядя Чарли, а если к власти в Министерстве магии придет какой-нибудь маньяк и устроит геноцид?» «Ричи, прости за откровенность, но нам плевать на то, что происходит у магов, пока это не затрагивает обычных людей. Даже если волшебники перебьют друг друга, нам будет только проще. А вот если волшебник-маньяк придет к власти и начнет устраивать геноцид простых людей, то на это у нас есть решение. Несколько ракетных бомбардировок по поселениям магов решат эту проблему кардинальным образом». «Понятно», — сказал Ричард. «А как же магические террористы?» «Так же, как и обычные террористы», — ответил принц Чарльз. «Ричи, террористы были, есть и будут. С обычными борются спецслужбы, а волшебникам противостоит магический аналог спецназа, подконтрольный Министерству магии. У магов даже есть своя тюрьма для преступников. В конце 70-х годов в Британии существовала террористическая группировка волшебников. Какое-то время они слишком сильно распоясались и стали устраивать теракты у нас. В итоге мы пригрозили магам, что если они эту проблему не решат, то этим займемся мы и не будем разбираться, кто хороший, кто плохой. Всего через полгода этой террористической группировки не стало. И все же, Чарли, я не могу поверить, что у нас под боком живут люди со сверхспособностями», — произнес Джеральд. Принц Чарльз на это ответил: «Вначале я тоже не мог поверить, думал, что это шутка. Но изредка представители королевской семьи и высокопоставленные люди могут получить лечение в волшебной клинике, в которой целители творят чудеса. Как ты думаешь, почему мама дожила до своего возраста, имея столь отменное здоровье? Я и сам один раз лечился в больнице для магов, поэтому чувствую себя молодым». «Эй!» – возмутился Джеральд. «С этого и надо было начинать. Так, Чарли, нам нужно поговорить». Гросвеннер-старший приобнял друга и повел его в сторону. «Сынок, побудь здесь», – сказал он. «Так вот, Чарли, сколько будет стоить подлатать организм одному очаровательному герцогу? А эликсир молодости или аналог у них есть?» «А?» Дальше Ричард ничего не мог расслышать. Поняв, что убеждение отца в реальности магии и мира волшебников завершилось, мальчик направился на выход из зала в поисках принца Уильяма, или, для него, просто Билла. Через пару дней после благотворительного приема Джеральд на 4 дня лег в больницу для волшебников. Домой он вернулся слегка помолодевшим и полным сил. С виду мужчина сбросил лет 15-20, морщины слегка разгладились, кожа на подбородке подтянулась и ушли лишние килограммы. Складывалось ощущение, будто мистер Гросвеннер подвергся дорогостоящей пластической операции. Джеральд оказался дома к обеду. После завершения приема пищи он позвал сына в гостиную, где отец и сын по традиции разместились в креслах возле камина. «Ричи, теперь я абсолютно точно уверен в существовании волшебников». «Хо-хо», — добродушно усмехнулся Джеральд. «Сложно не поверить в подобное, за 4 дня избавившись от хронических болезней и слегка помолодев. Правда, должен отметить, что все волшебники странные, не сомневаюсь в этом. Папа, ты действительно выглядишь намного лучше. Но, признаюсь, я боялся, что ты после того, как узнаешь, что я маг, станешь ко мне относиться хуже». «Что за вздор?» — возмущенно фыркнул лорд Гросвеннер. «Ричи, ты мой сын, я люблю тебя вне зависимости от твоих способностей. Подумаешь, маг, для меня это то же самое, что и фокусник, или если бы ты имел другие таланты, например, умел играть на скрипке». «Спасибо», — тихо пробормотал Ричард, в душе испытывая облегчение. «Кстати, сынок, сегодня со мной связался Чарли. Он сказал, что нашел тебе репетитора-волшебника». «А как это получилось, он не сказал?» — с любопытством спросил Ричард. «Чарли много чего говорил, как обычно», — пожал плечами мистер Гросвеннер. «Если тебе любопытно, то Чарли через свои каналы связался с министром магии и попросил у нее наставника по волшебству для члена королевской семьи. Волшебный министр была шокирована и сразу же согласилась. Причем она отказалась от оплаты, сказав, что наставник будет предоставлен за счет казны Министерства волшебников. Так что, Ричи, готовься, завтра к нам приедет Чарли в компании магов. Жду с нетерпением». Остаток дня тянулся подобно резине. Ричард волновался в ожидании встречи с настоящим волшебником. С утра Ричард после аэробики принял душ и нарядился в новенький костюмчик с иголочки. Он залил волосы гелем и зачесал их назад. Попаданец выглядел образцовым ребенком-аристократом, само воплощение элегантности. Спину он держал ровно, плечи расправлены, лишь глаза выдавали волнение. Примерно через час после завтрака раздался дверной звонок, после чего горничная проводила гостей в гостиную, в которой расположились оба Гросвенера. Из трех гостей лишь один был знаком Ричарду, принц Чарльз. Его сопровождали две леди. По правую руку от принца с важным видом плавно шествовала женщина на вид примерно 40 лет или чуть постарше, но Ричард не обманывался ее внешностью, ведь, как он успел узнать, у магов есть средства для омоложения. Да что там волшебники, у простых людей тоже полно средств, чтобы выглядеть моложе. Женщина серо-синими глазами с любопытством и живостью разглядывала интерьер и оценивающе пробежалась по обоим Гросвенерам. Ее рыжие волосы были собраны в строгий пучок. Нельзя сказать, что гостья является красавицей, если судить по ее лицу. Не уродина, даже вполне симпатичная. Однако, если бы нос был поуже, а губы потоньше, это бы точно пошло ей на пользу. Одета она была в строгий и элегантный костюм. Но даже в такой простой одежде дама умудрялась выглядеть развратной, привлекая мужские взгляды. Виной тому бюст, выдающийся аж на 5 размеров, тонкая талия и прямая осанка, благодаря которой дама выглядит более фигуристой. По левую руку от наследника престола шла пожилая леди. Это крошечного роста сутулая старушка с морщинистым, словно затянутым паутиной лицом, имела живой взгляд блеклых серых глаз. Седые волосы были забраны в хвост. Одета она была в старомодное закрытое платье темно-зеленого цвета. Принц Чарльз произнес: «Дамы, позвольте представить вам, лорд Джеральд Гросвенер, герцог Вестминстерский, и мой крестник, граф Ричард Гросвенер. Именно о нем я вам говорил. Ричи, Джеральд, это прекрасная леди», указал он на женщину с пышными формами, Милисента Багнолд, министр магии. «А это замечательная леди», указал он на старушку, Гризильда Марчбэнкс, старейшина Визингамота, суда волшебников. Она вызвалась побыть репетитором у Ричарда. Джеральд с достоинством поклонился дамам. Ричард повторил поклон за отцом. Миссис Багнолд ослепительно улыбнулась и вежливо произнесла: «Рада знакомству, господа. Для меня честь оказать услугу герцогу и его наследнику». «Что вы, леди?» — в таком же вежливом тоне ответил Гросвенер-старший. «Это для нас честь принимать у себя дома таких гостей. Прошу, в ногах правды нет», — указал он ладонью на диванчики, стоящие друг напротив друга. Старушка с любопытством разглядывала Ричарда. Довольно громко она сказала: «Прелестный мальчик, это тебя я буду учить волшебству?» «Да, мадам», — ответил Ричард. «Простите за нескромный вопрос, можно поинтересоваться, сколько вам лет?» «Вопрос действительно нескромный», — излишне громко ответила старушка. «По всей видимости, у нее были проблемы со слухом. Я преподавала чары в Хогвартсе еще лет 200 назад, так что тебе достался очень опытный наставник, Ричард. Надеюсь, ты не подведешь моих ожиданий и окажешься действительно настолько талантливым, как тебя описывала Милисента». «Постараюсь, мадам», — ответил Ричард, впечатленный возрастом пожилой леди. «Позвольте вам помочь». Ричи подал старушке локоть, за который она вежливо взялась, не отказавшись от помощи. Судя по взгляду, которым мадам Марчбэнкс одарила мальчика, он только что в ее глазах заработал несколько баллов. Вскоре волшебницы разместились на диване, который стоял ближе к лестнице, а Ричи, Чарльз и Джеральд сели напротив. Волшебницы и аристократов разделял друг от друга журнальный столик из красного дерева. Ричард оказался зажат с двух сторон взрослыми. Тут же в гостиную впорхнула служанка с подносом. Молодая девушка двигалась бесшумно. Она ловко расставила на журнальном столике 5 чашек с блюдцами, серебряные чайные ложки, пузатый фарфоровый чайник с горячим Эрл Греем, сахарницу и молочник. Туда же присоединились вазочки с джемом, вафлями, конфетами и печеньем. Служанка удалилась из комнаты так же быстро и бесшумно, как и появилась. «Оригинально», — довольно громко восхитилась мадам Марчбэнкс. «В последний раз я видела магловскую прислугу лет 70 назад. Определенно, на горничных смотреть гораздо интересней, чем на домовиков». «Домовиков?» — вежливо вопросил Гросвенер-старший. «Магическая прислуга», — пояснила министр магии. «Предвосхищая ваш второй вопрос, маглы ХМ так многие волшебники называют обычных людей. Я примерно так и думал», — словно размышляя вслух, — произнес Джеральд. «Классическая проблема малых закрытых сообществ. Им просто жизненно необходимо придумать оправдание тому, что приходится жить в резервации, оторванными от большого мира. Для этого закрытые племена придумывают себе идеологию, из которой следует, что они лучше всех. Всем остальным они дают презрительные клички. Магл, так полагаю, это производное от мугл. Грязь. Госпожа министр ничем не продемонстрировала, что ее слегка задели слова герцога. Будучи хорошей актрисой, она мило улыбнулась и с восхищением произнесла: «Джеральд, вы совершенно правы. К сожалению, большинство волшебников считает простых людей грязью. Я уже 10-й год на посту министра пытаюсь бороться с этим. Стараюсь искоренить принижение магических меньшинств и презрительное отношение к простым людям. Жаль, но у меня мало что получилось. Слишком глубоко проникло презрение чистокровных магов к людям, которые не имеют дара волшебника. Представьте себе, многие чистокровные семьи отказываются от своих детей, у которых не обнаружилось магического дара, их называют скрибы, а некоторые доходят до того, что даже стирают таким детям память. Кошмар!» — ужаснулся принц Чарльз. Джеральд нахмурился и поиграл желваками, после чего произнес: «Миссис Багнолд, я правильно понимаю, общество волшебников разделено на касты, чистокровные и, помимо чистокровных, они выделяют полукровок, у кого один из родителей был волшебником, а еще есть третья категория, маглорожденные». Министр бросила на Ричарда красноречивый взгляд. Джеральд проследил за этим взором. Он сложил в своей голове пазл и понял, что сын со статусом маглорожденного в обществе волшебников будет считаться кем-то вроде негра во времена колониальных завоеваний. «Миссис Багнолд», — сказал герцог, — «если вы про Ричи, то он не маглорожденный, его мать волшебница». «Вот как», — обрадовалась госпожа министр, — «это же замечательно, а где она сейчас?» «Ой, простите», — смутилась она, посчитав, что задала бестактный вопрос. «Все в порядке, миссис Багнолд», — ответил Джеральд. 4 года назад выяснилось, что супруга поила меня любовными зельями. Тогда-то мы с ней расстались». «Понимаю», — ничуть не удивилась госпожа министр. «Такое часто случается». Пока министр магии и герцог общались, старушка, наплевав на всех, спокойно попивала чай. От наслаждения она прикрывала глаза и с восторгом пробовала разные сладости. «Прелестный чай», — сказала Марчбэнкс, — «и сладости выше всяких похвал». «Мальчик», — обратилась она к Ричарду, — «что ты уже умеешь?» «Полагаю, мадам Марчбэнкс, вас интересуют мои волшебные навыки?» «Да-да», — пару раз кивнула мадам Марчбэнкс. «Вот, например», — Ричи продемонстрировал, как выхватывает из воздуха монету, и подкинул ее вверх, где она исчезла. Затем мальчик переместил себе в руки часы принца Чарльза, продемонстрировал их всем окружающим и таким же способом вернул на место. Две волшебницы с любопытством наблюдали за манипуляциями Ричарда. Для следующего трюка юному магу понадобилось больше эмоций и концентрации. Для этого он произнес ключ-активатор. «Абракадабра! Чашка, лети!» Обе волшебницы дернулись, как от пощечины. У обеих дам почти мгновенно в руках появились маленькие деревянные указки, которые оказались наставлены на мальчика. Ричард, в этот момент при помощи левитации поднявший в воздух свою чашку, испугался резких движений дам и потерял концентрацию. Из-за этого чашка рухнула на блюдце, и раздался звон бьющегося фарфора. «Что это было, молодой человек?» — строгим тоном спросила миссис Багнолд. «Вы зачем нас пугаете?» «Простите», — с недоумением протянул Ричард. «Я не ожидал, что вас напугает банальная левитация». «Левитация», — смешливо хрюкнула старушка. «Мерлин всемогущий. При помощи непростительного заклинания, хм», — госпожа министр сурово поджала губы. «Юноша, что за слова вы произносили?» «Мадам, эти слова я выдумал для того, чтобы облегчить активацию сверхспособностей». «Абракадабра». Волшебницы снова вздрогнули. Ричард удивленно вскинул брови и продолжил. «Вроде обычные слова, которыми пользуются фокусники-иллюзионисты». Волшебницы спрятали свои указки. «Хм», — протянула министр магии. «Молодой человек, постарайтесь больше не пользоваться этими словами. Просто у волшебников существует заклинание с похожим активатором. Это смертельное запрещенное заклинание, непростительное, за использование которого последует наказание». Старушка усмехнулась и веселым тоном громко сказала: «А мальчик хорош, сам додумался». «Да, мэм», — кивнул Ричард. «Милли, ты только подумай, в таком возрасте сам научился использовать магические выбросы в виде бесполочковых заклинаний, левитация и призыв вещей. У моей подружки внук такого же возраста лишь недавно разродился первым магическим выбросом. Определенно, я беру такой талант в ученики. Пристально посмотрев на мальчика, она добавила: «Будешь приходить ко мне домой рано утром по субботам и воскресеньям, мадам Марчбэнкс», — начал Ричард. «А где вы живете?» «Далеко, об этом не беспокойся», — как ни в чем не бывало отмахнулась пожилая волшебница. «Ричи, я сделаю тебе двухсторонний портал из твоего дома в мой». Глава 11. Ричард представлял себе портал в виде огромной круглой арки, как в голосериале «Звездные врата». Даже если арка будет компактной, то это не меньше пары метров в диаметре. Или же перед его взором представала гигантская космическая портальная станция, при помощи которой ученые отправляют к другим звездам разведывательные зонды и космические корабли. Ричарду было любопытно посмотреть на портал, и он размышлял над тем, откуда пожилая леди достанет столь крупное устройство. Но волшебница серьезно удивила юношу. Мадам Марчбэнкс достала деревянную указку и сняла с запястья браслет из серебра. Положив украшение на журнальный столик, она стала махать указкой и что-то забормотала. Разобрать слов было невозможно. Закончив размахивать указкой, мадам Марчбэнкс произнесла: «Мой мальчик, я зачаровала этот браслет в портал. Чтобы воспользоваться им, нужно будет взять браслет в руку и произнести слово «Портус». Запомнишь?» «Уже запомнил, мадам», сохраняя на лице маску спокойствия, ответил Ричард, хотя в настоящий момент он испытывал непередаваемую гамму эмоций. «У меня отличная память, хоть и не эйдетическая. Простите, я заметил, что когда вы сказали «Портус», ничего не произошло. А что будет, если я возьму в руки браслет, а ключевое слово скажет кто-то другой?» «Ровным счетом ничего», — громко ответила старушка. «Портал сработает только при двух условиях. Первое, его кто-то касается голой кожей. Второе, касающийся вслух произносит слово «активатор». По умолчанию для всех порталов используют в качестве такого активатора слово «портус». И еще, Ричард, называй меня наставница». «Хорошо, наставница», — ответил Ричард. «Скажите, а если портал, к примеру, возьмет в руки кто-то другой и активирует его, например, прислуга, он сработает?» «Да», — ответила старушка. «В чем прелесть порталов? Они могут перемещать даже маглов». Министр магии одарила мужчин виноватой улыбкой и произнесла: «Извиняюсь, джентльмены, но нам пора. Дела не ждут. Я и так с трудом выкроила время на визит». «Что вы?» — ответил старший гроссвенор. «Мы все прекрасно понимаем. У вас важная должность. Рад был с вами познакомиться, госпожа министр. Если вам что-то понадобится, обращайтесь ко мне. Если только это не потребует трат размером с бюджет небольшой страны, я готов помочь или же внести скромное пожертвование». «Пожертвование?» Казалось, что госпожа министр мгновенно передумала куда-либо уходить. «Пожалуй, я могу ненадолго задержаться», — очаровательно улыбнулась она герцогу. «Мистер Гроссвенор, если не секрет, чем вы занимаетесь?» «Не секрет», — ответил Джеральд. «Я продолжаю стратегию инвестиций моих предков. Земли, строительство недвижимости, продажа и сдача в аренду». В глазах Мелисенты появился алчный блеск. Она кончиком языка облизнула губы и сказала: «Мистер Гроссвенор, у нас в планах было строительство магического поселка. Небольшая деревенька в пределах Великобритании. Месторасположение не важно, но желательно в отдалении от поселков обычных людей. Скажите, пожалуйста, реально ли найти землю для такого строительства?» «Скажу больше, это не только возможно», — ответил Джеральд. «У меня даже есть такая земля. Более того, я даже могу построить дома и инфраструктуру». «О каком количестве земли идет речь?» «Нам нужна деревенька домов на 100, но желательно, чтобы у каждого домовладения было где-то по 5 акров земли. Выпускники Пуффиндуя жаждут получить земельные наделы для строительства фермы и ведения сельского хозяйства. Строительство не обязательно, мы сами справимся быстрее и дешевле». «Шотландия вам подойдет?» — спросил Джеральд у министра. «Вполне», — с волнением ответила Мелисента. «В таком случае я готов от имени гроссвенеров сдать волшебникам землю в бессрочную аренду по минимальной цене». «Замечательно», — обрадовалась министр магии. «О цене и местонахождении земель предлагаю обсудить вопрос позже. Я пришлю к вам компетентного специалиста из отдела магического хозяйства. Если вы не против, то нам удобнее было бы работать в магической валюте. К сожалению, воспользоваться банком волшебников сможет лишь ваш сын». «О, ничего страшного», — широко улыбнулся Джеральд. «Я оформлю эти земли на сына, а ренту арендаторы будут выплачивать ему. 840 акров живописной местности вас устроит?» «А да», — обрадовалась госпожа министр. «Это даже больше, чем я ожидала. Но если на этом все, не смею вас задерживать», — ослепительно улыбнулся Джеральд. «Мадам», — госпожа министр посмотрела на свою спутницу и не успела закончить фразу. «Да-да, я тоже с тобой аппарирую, милочка», — покинула уютный диван старушка. «Ричард, я жду тебя в субботу в 9 утра, не опаздывай». Ведьмы крутанулись и исчезли. В гостиной раздалось 2 слабых хлопка. Все напускное спокойствие старшего Гросвенора мгновенно смыло. Он устало откинулся на спинку дивана и хриплым голосом вопросил. «Чарли, ты тоже это видел, как 2 ведьмы телепортировались?» — спросил принц Чарльз. «Ага», — подтвердил кивком головы Джеральд. «Нет, я в этот момент моргнул», — насмешливо ответил принц. «Ричи, а ты что думаешь по этому поводу?» «Чудно», — протянул мальчик. «Весьма чудно. Я в шоке от возможностей волшебников, а так вроде неплохо все складывается». Ричард на самом деле пребывал в состоянии ступора. Он протянул руку и взял серебряный браслет. В голове мальчика пронеслись мысли. Неужели эта маленькая штука способна на то же самое, что и огромная установка, для питания которой требуется термоядерный реактор повышенной мощности? То есть, она действительно может переместить человека с одной точки планеты в другую, а в другую галактику тоже может? Боже мой, если это на самом деле так, то пара взмахов палочкой волшебника позволит заработать миллиарды, нет, триллионы. Порталы способны в корне изменить логистику и возможности человечества. Почему же маги до сих пор живут в резервациях, а не занимают ключевые должности в корпорациях с зарплатами, как у ведущих топ-менеджеров? Голос старшего Гросвенора вывел мальчика из раздумий. «Ну что, Ричи, теперь у тебя будет небольшой источник магической валюты. Заодно я сразу решил проблему твоего статуса среди волшебников и подмазался к министру магии. Неплохой ход, отец», — честно признал Ричард. «Мне еще многому предстоит у тебя научиться. За дешевые и бесполезные земли в шотландской глубинке убить сразу 3 зайцев – это достойно восхищения». «Дешевые», — усмехнулся Джеральд. «Они последние лет 5 были убыточными, а теперь станут приносить хоть какой-нибудь доход. Это еще более восхитительно». Ричард с восторгом посмотрел на отца. «Кстати, дядя Чарли, как думаете, можно ли волшебников привлечь к бизнесу?» «Что ты имеешь в виду, Ричард?» — спросил принц. Задумчиво протянул мальчик. «Допустим, если привлечь волшебников к разработке новых технологий. Только если тайно», — ответил Чарльз. «У магов действует международный статут секретности. То есть волшебники по всему миру обязаны скрываться от простых людей. У британских магов, если меня не подводит память, есть даже законы, которые запрещают зачаровывать технику и обычные вещи. Это плохо», — Ричи провел тыльной стороной правой руки по подбородку. «Как думаете, а если госпожу министра подкупить чем-нибудь, есть шанс изменить законы? Допустим, создать лазейку, по которой маги втайне смогут зачаровывать вещи для обычных людей, которым известно о волшебниках?» Принц Чарльз ненадолго задумался, после чего дал мальчику ответ. «Полагаю, Ричи, что такое возможно. Цена вопроса все упирается в то, сможешь ли ты заинтересовать нужных людей. Только зачем тебе это, крестник? Деньги. Дядя Чарли, на этом можно заработать огромные деньги. Мало того, еще больше средств получится сэкономить. Я просто представить не могу, как можно не воспользоваться таким ресурсом, как маги. Боюсь, ничего не получится», — отрицательно покачал головой принц. «Ричи, многие люди хотели бы использовать волшебников в своих целях, вот только маги не желают этого. Их просто недостаточно мотивируют», — с твердой уверенностью заявил Ричард. «Ричи, забудь об этом», — решил на этом закончить разговор принц. «Ладно», — сказал мальчик, решив сменить тему. «Пап, а почему именно такое решение с землей?» «Хороший вопрос, сын. По обрывкам информации я понял следующее. Во-первых, волшебников мало. Во-вторых, у них имеется своя валюта. Это похоже на казино с фишками. То есть у казино цель состоит в том, чтобы человек пришел к ним со своими деньгами, купил фишки и оставил их все в заведении. Если же он унесет фишки с собой, то они станут бесполезными». «Любопытно», — произнес принц Чарльз. «То есть, Джи, ты представляешь себе общество волшебников в виде огромного казино?» «Что-то вроде того», — согласился Джеральд. «Ты сам слышал слова госпожи министра, им нужны фермеры. Это значит, что волшебники используют товары своего производства. Если учесть, что она просила небольшую территорию для фермерских хозяйств, можно сделать вывод о том, что потребление у магов небольшое, как и их численность. Джи, а если допустить, что при помощи магии волшебники снимают по 4 рекордных урожая в год? Спросил Чарльз. Даже это немного, отмахнулся Джеральд. Суть в другом, фишки волшебников, то есть их внутренняя валюта, курсируют внутри волшебного общества. Это означает, что запас волшебной валюты относительно небольшой. Вероятнее всего, есть возможность обмена фунтов на их фишки, чтобы маги, живущие среди обычных людей, могли получать свои фантики и становиться участниками магического рынка. Но в таком случае должно быть ограничение на обмен. Зачем ограничение? С любопытством спросил принц. Я так понял, что магам все же нужны фунты. Защитный механизм, который неизбежен в обществе с подобным расслоением, пояснил Джеральд. Допустим, мы с тобой чистокровные волшебники. Наши предки заработали какое-то состояние фишек, которым мы гордимся. И тут приходит какой-то выскочка маглорожденный, который достает пачку фунтов на карманные расходы, которые при обмене на фишки становятся больше, чем наш совокупный капитал. Чарльз усмехнулся и понимающе сказал: «Ха, да уж, Ричи с состоянием Гросвенеров выкупит на корню весь мирок британских волшебников и устроит им обвал курса фишек». «Вот об этом и речь», — сказал другу Джеральд. «Поэтому лучше всего будет, если Ричи начнет копить фишки уже сейчас. Сотня арендаторов-фермеров – это весьма неплохое подспорье по любым меркам. Сын в среде магов будет иметь возможность быть нестесненным в средствах. А с учетом маленького общества, в среде которого слухи должны быстро распространяться, Ричи получит определенную известность. Я так понял, что в школе существует несколько факультетов, один из которых называется Пуффендуй. Раз наши арендаторы будут выпускниками этого факультета, то тебе, Ричи, стоит постараться поступить на него. Там у тебя будет авторитет или хотя бы его зачатки, что позволит легче адаптироваться в обществе волшебников. Папа, я тебя прекрасно понял и полностью согласен. Субботы Ричард ожидал с нетерпением, но раньше наступила среда. В этот день к Джеральду Гросвенеру уже успел явиться руководитель отдела магического хозяйства Министерства магии. Только в этот момент Ричард был занят занятиями с репетиторами по программе третьего класса средней школы. С представителем органа управления волшебников был заключен контракт на аренду Министерством магии участка земли сроком на 90 лет с правом субаренды. По истечении этого срока, арендаторы будут платить деньги напрямую собственнику, то есть Гросвенерам. До тех же пор Министерство магии по договору обязуется выплачивать Ричарду Гросвенеру или его наследнику по 10 галлеонов в год за гектар, то есть в общем 3400 галлеонов ежегодно. Обо всем этом Джеральд поведал после ужина Ричарду. «Пап, что такое галлеон?» – спросил мальчик. «Галлеон – это самая крупная фишка британских магов. Он вроде как золотой. У магов есть еще два вида монет. Сикль – вроде как серебряный. Их 17 в одном галлеоне. Икнат, маленькая медная монета, их 29 в одном сикле. В общем, классика малого сообщества, все сделано для того, чтобы быть не такими, как обычные люди. Даже с монетами маги сильно извратились. Папа, почему ты говоришь вроде как? Потому, Ричи, что один галлеон стоит в районе 5 фунтов. На самом деле золото в галлеоне и серебра в сикле ровно столько, чтобы они стоили примерно так же, то есть совсем немного, иначе волшебники толпами несли бы свою валюту в ломбарды. 5 фунтов, да, Ричард быстро прикинул в уме сумму ренты, 17 тысяч фунтов в год, скривил он лицо, словно съел лимон. Я столько потратил на недельное проживание в Токио, пришлось пойти на уступки, ответил Джеральд, воспринимая это как взятку ради лояльного отношения со стороны правительства волшебников. Наверняка Министерство магии задерет цену субаренды в 2-3 раза, недовольно пробурчал Ричард. «Не сомневаюсь в этом, сын. Еще они наверняка сами построят фермы по минимальной цене и продадут их фермерам в ипотеку или в долгосрочную рассрочку по цене в несколько раз выше себестоимости. Я так понял, что у Министерства магии не очень много способов пополнять казну. Налоги с лавочников-волшебников, акцизы, пошлины на магические товары, штрафы. А магов нужно куда-то девать после школы. Кто-то станет фермером, кто-то пойдет работать в больницу для магов, а остальных куда? Чтобы не плодить преступность, большинство магов устраивают в Министерство магии, а им всем нужно платить зарплату. То есть вся суть магического общества Великобритании – работа ради работы. Прямо как в армии, лишь бы солдат был чем-то занят, чтобы не было свободного времени на ерунду», — верно подмечено, Ричи. «Кстати, зарплаты у волшебников небольшие, а при всех усилиях уровень безработицы довольно высокий. Руководитель отдела магического хозяйства получает всего 250 галлеонов в месяц. Что-то совсем скромно для руководителя отдела», — заметил Ричард. «На этом фоне мои 3 с небольшим тысячи в год смотрятся солидной суммой. Это даже немного больше, чем зарплата министерской шишки. Но все равно этого мало. Папа, ты у волшебника выяснил, сколько денег можно перевести в фишки?» «Конечно, Ричи. Обменом и хранением валюты занимается единственный волшебный банк в Великобритании, который принадлежит», — Джеральд многозначительно хмыкнул, — «гоблинам. У них лимит в 1000 фунтов в месяц на одного волшебника. Не густо. С такими деньгами особо не развернешься». «Значит, гоблины, да, гоблины, гоблины, гоблины. Папа, это обалдеть, как странно. Откуда вообще появились какие-то гоблины?» «Хороший вопрос, Ричи», — кривая усмешка вылезла на лицо Джеральда. «Я тоже им задался. Благо, волшебник попался общительный. Он рассказал, что примерно 600 лет назад в нашем мире появились коротышки из иного мира, в котором произошла глобальная катастрофа. Это были две расы. Гоблины – агрессивные дикари, которые неплохо владели кузнечным делом. Домовые эльфы – могучие маги, но очень доверчивые. Последних волшебники поработили, используя хитрость, а с гоблинами долго воевали, пока не придумали им нишу в виде создания банка, которым они до сих пор владеют и руководят». «Да», — со скепсисом протянул мальчик. «Среди нас живут инопланетяне, а мы ни слухом, ни духом о них. Вот только насколько разумно отдавать контроль над финансами в руки агрессивных пришельцев? Довольно неплохой ход, как по мне», — произнес Гросвенор-старший. Лицо Ричарда исказило гримаса, которая выдавала тонну скепсиса. «Вижу, сынок, ты не веришь в это, а я тебе докажу, что это так. Попробуй, пап. Смотри, сынок, у нас есть малочисленная группа инопланетян, и нужно решить проблему с ними. Самый очевидный путь – геноцид. Но, по всей видимости, у волшебников не хватило сил для этого. К обычным людям гоблины старались не лезть, ведь у них точно хватило бы силенок уничтожить странных уродцев. Тем более в то время была сильна церковь, и она могла устроить очередной крестовый поход. Допустим», — мистер Гросвенор продолжил, — «волшебники по вполне очевидным причинам не хотели привлекать к себе внимание такой силы, как церковь. Поэтому они приняли решение справиться своими силами. И тогда чья-то гениальная голова родила мысль найти гоблинам нишу, покидать которую им бы было невыгодно. С этой точки зрения создание гоблинского банка выглядит вполне логичным. Начинаю понимать», — весь скепсис покинул Ричарда. «То есть выходит, что гоблины думают, будто контролируют экономику волшебников. Получая высокие доходы, они сами приструнили своих агрессивных сородичей. При этом они не могут выйти из подполья. Во-первых, им этого не позволят волшебники, поскольку это приведет к нарушению статута секретности. Во-вторых, они должны прекрасно понимать, что лишь среди магов они влиятельные финансисты, а в обычном мире они никто, и звать их никак. Более того, сейчас людей намного больше, чем в средневековье. Оружие и способы убиения у простых людей развиты гораздо лучше. При этом люди как были ксенофобами, так и остались. То есть в лучшем случае гоблинов ждет участь морских свинок в исследовательских лабораториях, в худшем – геноцид. Вот они и не рыпаются. Отсюда следует, что с высокой вероятностью маги доверяют гоблинскому банку». Джеральд зааплодировал. «Браво, браво, Ричи. Отличная демонстрация аналитических способностей». Неделя пролетела быстро. За учебой и тренировками в фехтовании Ричи не заметил, как наступила суббота. Из-за дополнительных занятий по волшебству мальчику пришлось пересмотреть график изучения школьной программы и сократить тренировки с рапирой с 6 раз в неделю до 5. Перенос порталом оказался довольно удобным. Ричард надел на руку зачарованный браслет и произнес: «Портус». Тут же мальчик ощутил рывок, словно его кто-то толкнул. Декорации резко поменялись. Вот он стоял у себя в спальне, одетый в нарядный костюм тройку, а через мгновение оказался в совершенно незнакомом месте. Перед Ричардом возвышался старинный двухэтажный дом, оформленный в стиле классицизма. Множество колонн и арок на первом этаже подпирали открытую террасу, балкон второго этажа с арочными окнами. Стены дома из белого камня. Сам домик небольшой, но и маленьким его назвать сложно. Около 20 метров в длину и примерно 12 в ширину. Несмотря на холодное время года, Вокруг не было ни снежинки. Температура стояла весенняя. Ричарду в пальто, которое он на всякий случай накинул на себя, было жарковато. Вместо сугробов глазам гостя предстали ровные зеленые газоны и кусты, подстриженные в виде драконов, мантикор и других невиданных животных. Что удивительно, кусты тоже были зелеными. Ричард поднялся по мраморным ступеням и зашел под арочный свод. Дальнейшую дорогу преграждали огромные двустворчатые двери, на которых висел молоточек. После удара молотка по бронзовой пластине двери сами собой распахнулись. Попаданца подобным трюком удивить было невозможно, ведь в мире его прошлого проживания электроника управляла практически всем, в том числе почти в каждом доме были двери с автоматическим открытием и управлением всеми бытовыми приборами при помощи голосовых команд. Внутри дом был не очень похож на волшебный. Складывалось ощущение, будто попал в музей. Все тут дышало стариной. На стенах в массивных бронзовых подсвечниках горели свечи, но воска под ними не было. Казалось, словно их зажгли недавно, ведь свечи не успели прогореть даже на немного. «Проходи сюда, мой мальчик», — донесся громкий голос старушки из глубины дома. Идя на голос, Ричи попал в просторную гостиную. Мебель тут была века 18-19, с ажурной резьбой по дереву, но она словно только что вышла из мастерской ремесленника. Обивка новенькая, темно-зеленая, лак блестит, как свеженький и отполированный. Ричарду было с чем сравнивать, ведь у него в поместье очень много раритетной мебели, и она так хорошо точно не выглядела. Старушка сидела в старинном кресле с тонкими подлокотниками возле камина, в котором горел огонь. На ней было надето темно-бордовое платье по моде века 18-го. Пышная юбка, дутые короткие рукава, закрытые по горло и длиной до пят. «Доброе утро, наставница», — склонился в приветственном поклоне Ричард. «Очаровательное платье, вам идет». «Ох, льстец». Губы старушки разъехались в стороны в подобии улыбки, продемонстрировав ровный ряд белоснежных зубов. У Ричарда сразу появилась мысль о том, что с зубами у волшебников проблем нет. Либо они используют качественные протезы, либо владеют каким-то секретом, который позволяет в возрасте старше 200 лет сохранить все свои зубы в целости. И судя по всему, последнее более верно. «Нынче молодежь пошла не та, что прежде», – ворчливо произнесла старушка. «Вот сразу видно хорошо воспитанного мальчика. Ты будешь чай, Ричард?» «Спасибо, мэм, но я только что после завтрака». «Что же, хорошо, присаживайся». Ричард занял указанное кресло напротив старушки. Мадам Марчбанкс спросила: «Что ты знаешь о магии?» «Ничего, мэм, как я и думала», — констатировала мадам Марчбанкс. «Запомни, мальчик, магия вездесущая, и с помощью нее можно сделать что угодно. Если кто-то говорит, что что-то нельзя сделать с помощью волшебства, то он глубоко заблуждается или намеренно вводит в заблуждение и наверняка даже не пытался искать других путей, ведь магия еще и многогранна. Ты знаешь про Гарри Поттера?» Ричард не стал говорить всей правды, он поведал официальную точку зрения. «Мэм, мне знакомо это имя. Я занимаюсь благотворительной помощью детям-сиротам, и среди моих подопечных есть мальчик с именем Гарри Поттер. У него еще на лбу шрам в виде молнии и плохое зрение, из-за которого он вынужден носить очки. Ох, бедняга!» Без наигранности воскликнула мадам Марчбанкс. «Я и забыла, что ты, будто маглорождены, ничего не знаешь. Этот мальчик точно тот самый Гарри Поттер. Любопытно, где ты мог его видеть? Гарри проживает со своими опекунами, кажется, с сестрой матери и ее мужем». «Да-да, вполне логично», — заметила старушка. «А то весь мир гадал, куда же подевался Гарри Поттер. Так к чему вы это, мэм? Хаэм, ах, да, Гарри известен тем, что выжил после смертельного заклинания Авады Кедавра, которым ты так сильно напугал нас с Милли. Вот прямо никто до этого не мог пережить это заклятие, а Гарри сумел. Это я к тому, что пусть все твердят и будут уверены, что выжить после Авады невозможно, но Гарри же остался живой, хоть и отделался шрамом. Бедный мальчик, я думаю, что его родители придумали ритуал, с помощью которого смогли защитить ребенка. Жаль, что они не успели поделиться с остальными волшебниками своим достижением. В общем, магия может все». «Так, мэм, именно, мальчик, именно так. Уж поверь женщине, повидавшей многое. Ты, наверное, хочешь сразу выучить сильные заклинания? Полагаюсь на ваш опыт, наставница», — вежливо ответил Ричард. «Знаю я вас, мальчишек», — ворчливо произнесла старушка. «Вечно вам хочется чего-то этакого, чтобы бахнуло, полыхнуло. А еще вы, сорванцы, любите вместо уроков полетать на метле. «Не могу согласиться, мэм, я люблю учиться». Ричарду вообще оказалось сложно представить возможность полета на метле. Обладая богатой фантазией, он чуть ли не физически почувствовал, как древко метлы впивается в колокольчики. От такой яркой картины бубенцы сжались. Если бы они умели говорить, то прокричали бы тонким голоском: «Хозяин, ну его нафиг такие развлечения, мы тебе еще пригодимся». «Ну прямо как Альбус», — умилилась мадам Марчбэнкс. «Как вчера помню, как в составе министерской комиссии принимал экзамены у этого сорванца. Ох, какие у него получались чары носов, просто загляденье. Он тоже вместо игр все больше за учебой проводил. Как результат, сейчас стал директором Хогвартса, уважаемый волшебник. А если бы он вместо учебы летал на метле, все мозги себе отбил бы. А может, не только мозги», — подумал Ричи. «Умный человек этот Альбус, наверняка бубенцы сказали ему спасибо». Мадам Марчбэнкс достала с пояса свою указку, взмахнула ею, и на столике, расположенном неподалеку, появилась большая шкатулка. После следующего взмаха указкой крышка шкатулки распахнулась. «И все же, Ричард, мы будем сегодня разучивать чары, но начнем с самых простых. Для этого тебе нужно выбрать волшебную палочку». Ричи понял, что под волшебной палочкой подразумевалась деревянная указка. Подойдя к столику, он обнаружил в шкатулке несколько волшебных палочек. «Потрогай их и выбери ту, что понравится тебе больше», — подтолкнула мальчика к действию наставница. Ричард потрогал все палочки, и одна отозвалась слабым теплом. Ее-то он и взял в правую руку. «Замечательно!» — громко восхитилась старушка. «Палочка моего отца. Он был отличным чароплетом. А теперь взмахни ею, пожелай вызвать свет и произнеси люмос». Ричард последовал инструкции. С первого раза у него ничего не вышло, но он продолжал размахивать волшебной палочкой. Лишь на десятый раз на ее кончике появился желтый светящийся шарик. Светил он не то, чтобы сильно, примерно как электрический фонарь для кемпинга с круговым освещением на трех мощных светодиодах. Вполне неплохо, если под рукой нет фонаря, но в целом особой пользы в этом заклинании Ричард не нашел. «Неплохо», — констатировала наставница, — «но могло быть и лучше. Твоя проблема, Ричард, в неверии. Ты еще не поверил во всемогущество магии, а нужно верить и желать. Ведь чем яснее волшебник желает добиться результата, тем быстрее он получит его». Ричи не сводил взгляда с шарика света. Он потряс волшебной палочкой, пытаясь его стряхнуть. Но шарик будто прилип к кончику палочки и не собирался гаснуть. «Мэм, а как его погасить? Просто скажи Нокс и пожелай, чтобы свет погас». «Нокс, свет на самом деле погас». Ричард был рад узнать новый способ использования сверхспособности. «А теперь, начало, старушка, повтори это заклинание 100 раз, затем немного отдохни и повтори заново, а потом мне снова нужно будет отдохнуть и повторить?» — с опаской спросил Ричард. «Поразительная догадливость, юноша. Ты будешь повторять чары до тех пор, пока не сможешь исполнять их невербально. Думаю, за месяц мы управимся, а то негоже получится, если вдруг кто-то узнает, что мой ученик такой бездарь, что не может выполнить простейших невербальных чар. А мы, полагаю, будем учить совсем немного заклинаний, мой мальчик», — с холодной строгостью в голосе произнесла мадам Марчбэнкс, заставив Ричарда поежиться. «Волшебнику не обязательно знать много чар, но крайне желательно идеально овладеть небольшим повседневным набором». «Повседневный набор, мэм?» — Ричард вопросительно вздернул брови. «Заклинания, которые сделают жизнь волшебника легче», — пояснила мадам Марчбэнкс. «Осветить темноту, призвать и отремонтировать вещи, поднять тяжести, отрезать что-то или, наоборот, приклеить, отпереть запертое или запереться от посторонних и так далее. Я буду учить тебя базовым чарам, которые перед Хогвартсом на зубок знал любой чистокровный волшебник в моей молодости. Это сейчас маги пошли малохольные. Даже чистокровные не учат детей заклинаниям. Мол, их же всему научат в школе, зачем портить детство? Тьфу, белоручки. Вот моя подруга приучает внука к гербологии с самого детства. Я считаю, правильно делает». Наставница бросила на мальчика хмурый взор и добавила: «Чего ждем? Или ты уже выполнил первые 100 люмосов? «Нет-нет, мэм», — покачал головой Ричард. «Просто вы так интересно рассказывали. Люмос, Нокс, люмос». Глава 12. График Ричарда в конце февраля оказался излишне насыщенным. Тут и учеба, и фехтование, и мониторинг рынка ценных бумаг с периодическими звонками брокеру для выдачи распоряжений по вложению средств. Еще 2 дня в неделю приходилось до упада колдовать. Мадам Марчбэнкс только выглядела, как божий одуванчик, а на деле оказалась непреклонным тираном. По крайней мере, так казалось Ричарду. Ведь телепортировался он к наставнице рано утром полным силы и энергии, а обратно выпадал в гостиной подобно мешку картошки ближе к вечеру. Правой рукой он еще долгое время не мог шевелить от усталости. Волшебная палочка, может, и легкая, но попробуйте весь день помахать такой. После такого она перестанет казаться легкой. К вечеру мальчику казалось, что он размахивает ломом. А ведь он, ко всему прочему, занимается фехтованием и привык размахивать рапирой, которая тоже далеко не пушинка. Из-за того, что волшебница бездумно выставила точку выхода портала в гостиной, старшему Гросвенору пришлось на выходных отпускать прислугу пораньше. Благородный господин вынужден был пойти на эту жертву ради сохранения тайны. Переместиться-то из гостиной Ричи мог без посторонних глаз, даже если прислуга дома, а вот появиться мало ли, кто в этот момент окажется в гостиной. Поэтому обоим Гросвенорам по субботам и воскресеньям, а ужас, самостоятельно приходилось идти на кухню, брать приготовленную днем поваром еду и разогревать ее. Максимум опыта самостоятельной готовки Джеральда – барбекю на охоте из подстреленной дичи. А попаданец вырос в окружении высоких технологий и всю жизнь питался недорогими полуфабрикатами, которые для употребления достаточно было разогреть. В общем, и для отца, и для сына, разогреть еду на плите казалось подвигом и превозмоганием. Микроволновой печи у Гросвенеров не было по банальной причине, повар всегда подавал им еду с пылу-жару, только что приготовленную, поэтому в таком бытовом приборе на профессиональной кухне ресторанного уровня не было смысла. Вскоре по распоряжению Джеральда кухня все же обзавелась микроволновкой и господам стало полегче. Без выходных любому человеку будет тяжело. Юный Гросвенор понимал, что долго в таком темпе не выдержит и свихнется. Поэтому он пересмотрел свой график с целью выделить пару выходных в неделю. В пятницу, чтобы отдохнуть перед сложной тренировкой чар, и в понедельник, дабы отдохнуть и набраться сил после колдовства. Уроки фехтования он сократил до 4 раз в неделю, все же оставив их в пятницу, но убрав в понедельник, поскольку в первый день недели Ричард с трудом мог поднимать ложку, а уж о том, чтобы держать в руках рапиру, можно было забыть. Таким образом, занятия по школьной программе сократились в 2 раза. Следовательно, настолько же увеличился срок до сдачи экзаменов за 9 класс, то есть вместо пары месяцев учеба обещала затянуться на все 4. Первые пару недель было особенно тяжело, но постепенно молодой организм приспосабливался к нагрузкам. Еще через месяц Ричард окончательно привык к такому графику и уже так сильно не уставал. Как раз прошел март и наступил апрель. Снег растаял, начала появляться весенняя зелень. Настроение юного Гросвенора в очередной выходной понедельник было на высоте. Мальчик принял решение вплотную заняться делами. Через 4 часа после телефонного звонка в кабинет Ричарда, коротко постучав костяшками по двери, бесцеремонно вломился детектив Поттер в мятом сером костюме. Оставляя на паркете грязные следы от ботинок, он прошел через весь кабинет и грузно рухнул в кресло. «Привет, парень», – махнул правой рукой детектив. «Новое дельце, добрый день, мистер Поттер», – спокойно ответил Ричард, наплевав на бесцеремонность визитера. «Скажите, у вас случайно потерявшихся родственников нет?» После этих слов детектив подобрался и стал предельно серьезным. Его взгляд превратился в стальной. «Я сирота, парень. А что, тебе что-то удалось выяснить?» «Да, не совсем, сэр. Зимой я занимался благотворительностью и нарвался на неблагополучную семью, которая опекает мальчика по имени Гарри Поттер. Фамилия, как понимаете, похожа на вашу, вот я и спросил, мало ли однофамильцев», – пожал плечами детектив, но при этом он оставался предельно собранным. «Поттеров в Британии много, а этот мальчик кто его родители? Мать зовут Лили, в девичестве носила фамилию Эванс, отец Джеймс Поттер. Мне удалось выяснить лишь имя дедушки и бабушки мальчика по линии Поттеров, Флимонта Юфиме». Мужчина отчетливо дернулся, словно от пощечины. Его глаза превратились в узкие щелки, а желваки заходили ходуном. «Вижу, вам знакомы эти имена, сэр». «Знакомы», казалось, когда детектив говорил, можно было услышать зубовный скрежет. «Так звали моих родителей, которые отдали меня в приют в возрасте 11 лет». В голове Ричарда сложилась мозаика. 11-летний возраст, милая привычка чистокровных волшебников избавляться от своих детей, которые родились без способностей к волшебству, сирота-детектив, родителей которого зовут так же, как дедушку и бабушку Гарри Поттера. «Вы Сквиб, мистер Поттер?» В глазах мужчины усилился стальной блеск. Он суровым тоном спросил: «Откуда тебе известно о волшебниках?» «Сэр, я узнал о них от дяди Чарли», — Ричард обезоруживающе улыбнулся. «Королевской семье положено знать о таких вещах, как сокрытое сообщество людей со сверхспособностями, проживающих на территории их страны. Так вышло, что я и сам оказался волшебником, но узнал об этом недавно». «Вот как?» «Именно, сэр. Надеюсь, ваша неприязнь не распространяется на всех людей со сверхъестественными способностями. Признаться, я бы прекрасно прожил без них. Более того, я бы многое отдал, лишь бы не пересекаться с волшебным сообществом. Но судьба любит преподносить сюрпризы. Не бойся, парень, я тебя знаю, ты лучше большинства волшебников и заслужил мое уважение. Мало какой пацан в твоем возрасте способен взвалить на плечи такой груз. Любой другой парнишка, родившийся с серебряной ложкой во рту, даже не подумал бы так рвать жилы. Так что там с моим племянником? Как и когда он стал сиротой и почему мои чертовы родители не взяли его под опеку? Там мутная история, сэр, — скрестил руки на животе Ричард. Все началось в 70-е. Со слов принца Чарльза, в магическом мире действовала террористическая группировка. Каким-то образом семья Поттеров перешла дорогу лидеру магов-радикалов, после чего тот решил от них избавиться. Он хотел убить всех, но Лили с Джеймсом придумали какую-то защиту для своего ребенка. В итоге старшие Поттеры погибли, а Гарри выжил, отделавшись шрамом на лбу. «А что с моими родителями?» — спросил детектив. «Не знаю, сэр. Полагаю, они погибли раньше. Пусть горят в аду», — тихо пробормотал мистер Поттер, после чего громче добавил: «И где сейчас мой племянник? Сколько ему лет и когда произошла эта история?» «Все произошло в начале 80-х. Гарри тогда было что-то около года, а вообще он мой ровесник. Волшебники, недолго думая, отдали мальчика на воспитание в семью сестры Лили Эванс, Петунии и Вернону Дурсль, которые далеки от магов, как ни посмотри». Хм, лицо детектива скривилось. «Узнаю волшебников, а могли и в приют подкинуть. Так что там с приемной семьей племяша? Ты упоминал, что она неблагополучная. Можно было бы назвать их обычной семьей, если бы я лично не видел, что они держали Гарри в кладовке при двух свободных комнатах в доме. Там еще оказалась мутная история. Дурслим до моего визита не платили опекунских пособий. Я решил через благотворительный фонд выплачивать Гарри пособие до совершеннолетия и договорился о контроле за семьей Дурслей со стороны органов опеки и благотворительного фонда. Еще я хотел бы попросить вас иногда проводить тайные проверки этой семьи». «К черту проверки!» — с негодованием прокуренным голосом воскликнул детектив. «Я не позволю единственному родному человеку жить в семье, в которой его держали в кладовке». «Вы уверены, сэр?» «На 100%» Лицо детектива раскраснелось, ноздри гневно раздулись. Он прикрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул. Немного успокоившись, мужчина продолжил: «Надеюсь, у меня выйдет оформить опеку. Я сам в детстве сменил две приемные семьи, поэтому знаю, каково это, когда опекуны относятся к тебе жестоко. Уж одного пацана я как-нибудь воспитаю. Квартирка в Лондоне у меня с двумя спальнями, так что в тесноте жить не будем. Мистер Поттер, если пожелаете, мы с отцом со своей стороны поспособствуем вам в оформлении опеки. Полагаю, это окажется несложным, ведь на Дурсли уже есть протокол о жестоком обращении с племянником. Только благодаря моему поручительству у них не отобрали родительские права, и то потому, что Гарри попросил меня». Хм, детектив с уважением посмотрел на юного Гроссвинера. «Пацан, у тебя хватка, как у бульдога. Далеко пойдешь. Буду благодарен за помощь. Хотя все же надеюсь, что моих связей в Скотланд-Ярде окажется достаточно. Тебе еще нужны дополнительные данные на тех людей из списка?» «Мистер Поттер, мне сейчас больше нужны другие, талантливые ученые и инженеры, которые занимаются робототехникой, микроэлектроникой и нанотехнологиями. К сожалению, на этот раз придется обойтись без списка с фамилиями». «Найду, пацан», — с твердой уверенностью заявил детектив. «Уж поверь мне, найду кого надо». В следующую субботу, когда Ричард переместился в дом мадам Марчбэнкс, его ожидал сюрприз. Пожилая ведьма встречала его прямо в холле, а не как обычно в гостиной возле камина. Старушка поверх платья накинула утепленную мантию, а на голове у нее красовалась шляпа, которую можно было отнести к произведению искусства. Широкие поля, черный цвет в тон мантии, много страусиных перьев и цветочки из лент. «Мой мальчик, я тебя уже заждалась. Доброе утро, наставница. Вы куда-то собираетесь?» «Ричард, мы идем в косой переулок. Мне нужно пополнить запас ингредиентов для зелий. Скорее, поспеши к камину». «Хорошо, а зачем?» — с недоумением вопросил Ричард. «Конечно же, чтобы переместиться в нужное место». «Так-так, ты же никогда не пользовался транспортным камином?» «Да, мэм, тут нет ничего сложного. Берешь горсть дымолетного пороха, кидаешь в камин, четко называешь адрес прибытия косой переулок и шагаешь в пламя, но только если оно стало зеленым. Смотри». Старушка зачерпнула из черпака, который стоял на тумбочке неподалеку от камина, горсть темно-серого порошка. Когда она бросила порошок в огонь, пламя изменило цвет с желтого на зеленый. Косой переулок. Глаза Ричарда округлились. Мадам Марчбэнкс не шутила насчет того, что нужно зайти в огонь. Ведьма настолько смело шагнула в пламя, что казалось, будто делает совершенно обыденную и безопасную вещь. Вместо ожидаемых криков заживо сгораемого человека, Ричард обнаружил, что наставница исчезла во вспышке зеленого пламени. Через мгновение огонь вновь стал совершенно обычного цвета. Ричард некоторое время с сомнением смотрел на черпак с порошком. Для него подобный способ перемещения казался безумным. Прикрыв глаза, он сделал дыхательную гимнастику, чтобы успокоиться. Лишь после этого мальчик зачерпнул дымолетный порох, кинул его в камин и четко произнес: «Косой переулок». Закрыв глаза, он прыгнул в камин. Сердце бешено колотилось в груди, количество адреналина зашкаливало. Ричард ожидал обжигающего пламени, но боль не приходила. Он приоткрыл глаза и обнаружил, как быстро мелькают разные комнаты и каминные решетки. Вскоре мельтешение прекратилось и Ричарда выбросило на грязный пол замызганного паба со средневековым интерьером. От неожиданности мальчик не устоял на ногах и упал на четвереньки. Поднявшись на ноги, Ричард обнаружил неподалеку терпеливо ожидающую наставницу.